Без сознания я был недолго, и как только очнулся, сплел детскую сетку и набросил ее на себя. Кинув привязку домена на находившийся рядом камень, я заполз внутрь. В домене меня тут же подхватили слуги и доставили в замок. Из хранилища принесли мощный лекарский амулет, и через 3 минуты я уже жадно глотал, не жуя, вареное мясо. Для излечения травм требовался материал. Приведя себя в порядок, я немедленно покинул домен и забрал обеих малышек, которые, оставшись одни, ревмя ревели, думая, что я пропал. Сразу отправил их в домен, в замок. Там Ольга и остальные эльфийки присмотрят за ними. Первым делом малышек накормили, и, что удивительно, они, как оказалось, умели пользоваться столовыми приборами. Их явно этому учили. Потом я пропустил их через лечебные капсулы, излечив. А после занялся собой. Все-таки мое тело оказалось телом карлика. Пришлось исправлять геном. Теперь обильное питание, и скоро я догоню сверстников в росте. Как показал диагност, мне было 8,5 лет. Малышек я обучил общему языку мира Олии. Наконец-то пообщались нормально. А попал я, как выяснилось, в тело наследника барона Варна, в баронета Юро Варна. То-то меня девчонки Юро называли. Это 2 его младшие сестренки, одной 6 лет, другой 5. Их отец был вынужден покинуть земли, захваченные соседом. Жили они в вольных баронствах, так что никаких властителей над ними не было. Проиграл более сильному, вынужден уйти. Барон направлялся на юг, решив обустроиться на незанятых землях. Забрал людишек из 3 деревень, слуг из замка и отправился в путь. Сам он, взяв 2/3 дружины, ушел вперед, а шедший следом обоз попал в засаду и был перебит. Там погибла и супруга барона, мать детей. Мне стала понятна причина странного отношения к нам. Здесь рабство и крепостное право цветут пышным цветом, и люди подневольные так ненавидели хозяев, что готовы были, пользуясь моментом, избавиться даже от их детей. Я о многом расспрашивал малышек, но, естественно, всего они знать не могли. Что-то они рассказали, остальное я додумал сам. Вообще, детям возраста Заи и Мии нежелательно заливать в память подобные гипнограммы. До 10 лет не рекомендуется. Но я им залил как раз специальные детские, самые основы языка и письменности. А дальше они сами постепенно будут развивать эти навыки, уже практическим путем. А вообще я составил им довольно серьезный график, включающий и физические игры на свежем воздухе, и развивающие игры, и обучение, и отдых, и питание. Я дал им развивающие игрушки, а слуги помогут с подбором детских мультиков и фильмов. Ольга, назначенная старшей учительницей, пообещала мне, что все будет хорошо. В домене я провел 3 суток, потом покинул его. Вернул привязку на 3-ю оболочку, обошел развалины. Жаль, ловушки восстановились, моя мана при инициации их почему-то не уничтожила. И двинул дальше по следам коня. Не то чтобы он мне нужен, просто из принципа. А вообще, справный был конь. Меня позабавило то, что у него клыки росли из нижней челюсти. Я раньше таких саблезубых коней не видел. Да и выносливость его поражала. Серёге вон подарю, он без ума от лошадей. несколько конезаводов имеет. Я был в одежде Юро, которую слуги отстирали, погладили, заштопали. Смотрелась она хорошо. Начищенные сапоги сияли. На ремне висели короткая сабля и кинжал. Были и бластер с игольником, оба маленькие, под детскую руку, для скрытого ношения. На руке браслет коммуникатора, в рюкзаке за спиной пайки на 10 дней. Надувной матрас, охранная система и небольшой летающий дрон-разведчик. Кстати, перед уходом я провел со старшей, Заей, процедуру копирования памяти. Это не было полноценное мнемоскопирование. Все же процедура для организма вредная, и я не рискнул. Однако снять участок памяти и внедрить знания языка в переводчик я смог. Так что покидал домен не совсем немым. Пусть детский разговорный словарь крайне мал, Около 1000 слов, но для детей такого возраста этого достаточно. Главное, изъясняться смогу и других понимать. Остальное приложится. Конечно, поиски коня — это только повод. Я меркантильный и хозяйственный, но не настолько. Мне нужен был язык, желательно из дворян, они хотя бы обучены. Оборудование мне маскопирование уже готово. Изучу память, выясню, что тут происходило. Хотя бы официальную версию. Сомневаюсь, что она близка к истине, но хотя бы буду знать, куда копать. Необходимо выяснить, сохранилась ли письменность. Меня интересует язык, на котором должны были быть написаны учебники и книги по магии. Если имеется разница, то нет смысла учить местный язык и письменность. Залью в переводчик, пусть работает. Необходимо найти тех, кто знает нужные мне язык и письменность. Вообще, получив книги, я сам вскоре изучу язык. У меня есть скин ученый с нужными программами. Но лучше, конечно, иметь практику. Все же ошибки у эскина не исключены, а это может привести к неприятным последствиям. Вот такие были у меня планы на ближайшее время. Вы можете спросить, зачем мне домен и как он оказался со мной, если я тело поменял? Так ведь аура моя, и третья оболочка души тоже, а домен к ней привязан, вот и переместился. Жаль, что пространственная щель крепится не только на ауре, но и на физическом теле, и при разрыве она разрушается. Однако я об этом знал и предусмотрительно изъял все содержимое щели, ничего не потеряв. Что касается вопроса о том, зачем он мне, а куда я местные артефакты, книги и другие материалы убирать буду. Я расширил один из залов замка и устроил в нем новую библиотеку. Установил полки и стеллажи. Но пока они пустые, вот и буду заполнять. Также были подготовлены 2 спецхранилища для найденных и купленных здесь артефактов и амулетов. А вообще, в этом мире, похоже, действительно произошла опустошающая война, в результате чего потомки магов скатились в такое вот средневековье. И, похоже, с тех пор прошло немало времени. Покинув домен, я обнаружил множество следов, причем не только лошадиных, но и людских. Возможно, конокрады спалились и, признаваясь, у кого украли коня, описали нас. По этому описанию опознали нас как беглецов. Выслали группу, вполне возможно, что и со следопытом, и отследили наш путь до границ запретной зоны. Изучили со стороны поврежденную маной землю, посчитали, что мы погибли, и убрались во свояси. Малышки мало что знали о запретных зонах, кроме того, что заходить туда нельзя, если не хочешь умереть страшной и мучительной смертью. Это они усвоили хорошо и объяснили мне. Спасибо, но мне, чтобы понять, одной ловушки хватило. Хорошо еще, что она слабенькой была, да и разряженной, похоже. Я ведь когда туда сунулся, по сути, слепым был. Напролом шел, вот и подорвался. Но сейчас с моими умениями чародея я смогу пройти в развалины и найти там что-нибудь интересное. Но сначала с конем и языком разберемся. Следы той парочки, что увела у нас коня, не затоптали, так как их больше интересовали наши. Так что я уверенно шел по следу этих двоих, до самого тракта. «Ну и куда они подевались?» — задумчиво пробормотал я, выходя на тракт. Он был настолько укутан, что никакие знания следов не помогут. На другую сторону те двое не переходили, я проверил. Так что оставалось 2 пути — налево или направо. 50/50, что угадаю. Тракт оказался на удивление оживленным местом. За 10 минут, проведенных на обочине, я увидел проскакавшего галопом курьера. Потом 3 крестьянские телеги с овощами в корзинах. Крестьяне, опознав во мне дворянина, пусть и мелкого, подобострастно кланялись. А вскоре рядом остановилась карета, которую сопровождали 6 вооруженных всадников. На дружинников они были не похожи, скорее наемники. Из кареты выбрался дородный мужчина в синем камзоле и черной шляпе треуголки, как на старинных земных гравюрах. Я даже на миг испытал ностальгию. И поинтересовался у меня. «Что вы тут делаете, молодой человек? Где ваши родители? «Воспитатели?» «Коня у меня украли. Конокрады дошли до этого тракта. Вот думаю, в какую сторону они направились». «Описание коня?» «Черный. На левой задней бабке белое пятно в форме большой капли воды. Острие вверх и закругляется влево». «Хорошая примета», — одобрил он. «Ничего подобного мне видеть не приходилось». Наемники, продолжавшие сидеть на конях, поглядывая вокруг, согласно заворчали, мол, они коня с такой приметой тоже не видели. Но это ничего не значит, коня могли спрятать. Скорее всего, так и есть. Тут я заметил, что к нам, спускаясь с холма, приближается конный отряд в 30 голов. В дворянине, возглавлявшем конных дружинников, я опознал того, кто командовал людьми, напавшими на караван. Я больше скажу. Среди заводных коней на миг мелькнул и тот, которого я искал. Я узнал его по описанной примете. Значит, своего коня они нашли быстро. Отряду оставалось скакать до нас минуты полторы. Я обратился к дворянину из кареты. «Советую вам немедленно отправиться дальше, если не хотите, чтобы пострадали ваши родные. Сейчас тут будет бойня». Из дверей его кареты выглядывали две мордашки, явно дочери дворянина. И поскольку он не спешил последовать моему совету, я решил пояснить. «Я с вольных баронств. Случилось так, что мой отец потерял земли, и мы направлялись на юг. По дороге на нас напал этот дворянин со своими дружинниками. Мою мать убили, а меня с сестрами пленили. К счастью, нам удалось бежать. Сейчас я полон сил и при оружии. Будет бой». «А почему ты шепчешь на странном незнакомом языке, а понятные слова идут из той коробочки на груди?» Я посмотрел на дворянина, как на идиота. Хотя почему как? Он и есть идиот. Ему следовало бы валить отсюда, настегивая коней, а он дебильные вопросы задает. Вон даже наемники занервничали, а этому хоть бы хны. Я даже отвечать не стал, а достал оружие, приготавливая его к бою. И когда по ствольной коробке бластера пробежались огоньки, дворянин с восхищением протянул. «Рабочий артефакт древних!» Тут застрекотал мой игольник, да и бластер начал свистеть, выпуская одну за другой капсулы с плазмой в сторону всадников. До них было уже 100 метров, да плюнуть можно. Зря, конечно, я так близко их подпустил, но зато наверняка. Дворянину я всадил две разрывные иглы в плечи, выбивая его из схватки, остальным — иглы в головы. Бластерными выстрелами бил куда придется, все равно подохнут от болевого шока. Через 30 секунд от всего отряда осталось 2 улепетывающих всадника, которых я, тщательно выцеливая, поразил несколькими выстрелами из игольника. Дородный дворянин давно уже прыгнул в свою карету и, приказав кучеру нахлестывать лошадей, удалялся в сопровождении 5 наемников. Было 6, да, но нечего было одному из них за оружие хвататься. Я их движение отслеживал, вот и пристрелил его. Другие такой ошибки не совершили. Убрав оружие, я осмотрелся. Визуально живых противников я не видел, только тела до дымки. На убитых тлела одежда от плазмы. Скинув рюкзак, я достал и запустил дрона. Он показал мне подранков, которых я, подходя к ним, добил. Дрон показал мне и картинку опустевшего тракта. Свидетели улепетывали в разные стороны. Кому хочется проблем от чужой разборки? На дворянина я аптечку наложил, чтоб не сдох, он мне живым нужен. А после этого начал сбор трофеев. Привязал домен к скальному выступу в стороне от дороги и завел в домен всех коней. Сергею потом отдам. Остальные трофеи собрали дроиды. Дворянина мои слуги отправили в замок и положили в лечебную капсулу, предварительно раздев догола. Я же, убедившись, что вокруг ничего, кроме трупов, не осталось, отвязал домен и ушел с дороги. Нужно было найти более спокойное место, чтобы пройти в домен. Здесь скоро появится много зевак, которые будут изучать обнаженные трупы и особенно характер их ран. Натянув поводья, я остановил своего коня, того самого, имевшего на бабке пятно в форме капли, и стал изучать местную столицу крупного государства — империя Альфия. До нее было километра полтора. Прошло 5 дней с тех пор, как я побил отряд дружинников с их хозяином во главе. Пленному дворянину я провел процедуру грубого мнемоскопирования, отчего он превратился в слюнявого идиота, после чего выкинул его тело из домена. То, что я узнал благодаря мнемоскопированию, несколько удивило меня. Как оказалось, прошло больше 1000 лет. А ведь развалины довольно неплохо сохранились. Дворянин учился в академии той столицы, куда я сейчас направляюсь. Историю в академии преподавали неплохо, но сколько в ней правды, я пока без понятия. Это предстоит выяснить. Если отбросить излишние подробности, вот что тут произошло. Мир этот был магический и развивал техномагию. В нем имелись космические корабли на магии. Заселялось множество новых планет. Но тут вспыхнула война. Сначала это была война с неизвестной агрессивной негуманоидной расой, которую победили, полностью уничтожив ее. Но во время войны на планетах вспыхнули сепаратистские волнения. И началась уже гражданская война, которая привела к краху цивилизации. Корабли между планетами больше не летают. Все скатилось в средневековье. Обычная, в общем-то, история. Особо удивляться нечему, я не первый раз такое вижу. Однако у дворянина в кобуре на поясе я обнаружил рабочий образец оружия тех времен — магический бластер. Изучая его, я пребывал в шоке. Это был сплав неизвестной мне магии и технологий Содружества. Да-да, мой бластер мало чем отличался от этого. Основа была одна. Я убрал трофей в одно из пустых спецхранилищ. Начало положено. У дворянина и его дружинников я нашел всего 6 рабочих единиц из изделий древних магов. Это вышеописанный бластер, 2 прибора ночного и дальнего видения и еще 3, я пока не разобрался, что это, перевозимые в закрытом сундучке. Уже потом, перешерстив память дворянчика, я узнал, что такие рабочие артефакты — большая редкость. И как я выяснил, одной из причин нападения на обоз вольного барона было наличие у него таких находок, причем по медицине, что особо ценилось. Информацию об этом продал человек барона. Знаете, как вскрывают защиту развалин? Гонят перед собой рабов. Их не жалко. Разряжая таким образом ловушки. Половина рабов при этом бывает перебита, но цель достигнута, отряд поисковиков внутри развалин. Там ловушки тоже есть, но их значительно меньше. Поисковики собирают, что могут, а пояс безопасности тем временем перезаряжается, ожидая новых жертв. Потом оставшихся рабов гонят обратно, снова разряжая ловушки, и выбираются сами. Потери рабов в таких поисках, конечно, сумасшедшие, но находки все окупают. Нас, пленных из обоза, этот дворянчик также планировал использовать для разрядки ловушек. Я обновил знания языка в переводчике. Теперь он и письменность знал. Скачал все знания на коммуникатор. Но сам язык и письменность не изучал. Оказалось, ничего общего с языком древних магов он не имел. Однако я с немалым облегчением узнал, что в столице среди преподавателей высших учебных заведений есть 2 знатоков. Будем искать. И самое главное, эти знатоки изучают найденные поисковиками книги и рукописи древних магов. В столице даже есть своя библиотека с книгами древних. Магов на планете не осталось. Развалины, кроме мелких поселений, заминированы. Но учебники все же есть. Я планировал забрать эту библиотеку. Да и зачем она им, если магов среди них нет? Причем вообще нет. Одаренные с тех пор не рождаются. Думаю, сработал боевой вирус. Не знаю, что за ритуал тут провели, но меня он уже пугает. Возможно, одаренные не рождаются только на этой планете. На других, входивших в погибшую империю, они могут быть. Когда я освоюсь здесь и найду навигационные карты, слетаю к другим планетам. В домене у меня были 3 боевых корабля и военный транспорт. Вот такие планы на ближайшее время. Будем их исполнять. А те развалины, в которых у меня прошла инициация, я вычистил полностью. просто перелетел через ловушки на малой грузовой платформе с дроидами в кузове. Как показала проверка, ловушки срабатывают, если объект находится не выше 10 метров. Дальше работали дроиды, собирая все ценное, а я отправлял находки в домен и в хранилище. Развалины были невелики. С полсотни жилых домов и штук 20 административных. 2 суток хватило, чтобы завершить там работу. Больше 6000 находок, из них 2/3 рабочие, а остальные на изучение. В этих развалинах явно кто-то работал до меня, но по верхам. Я же, чувствуя магию, вычистил развалины сознанием дела, вскрывая заваленные входы в подвалы. После меня там делать нечего. После этого ночью я полетел на платформе к столице, до которой было 300 километров. Немного не доехав до места назначения, я поменял платформу на коня и верхом направился дальше, пока ранним утром с холма не увидел, наконец, город. Тронув поводья, я ударил каблуками сапожек по бокам коня, которого я назвал Каплей, и направился к въезду в столицу. Центральную часть столицы окружала высокая крепостная стена. Внутри нее разместился старый город. Но столица давно раздалась вширь, вышла за пределы крепостной стены. Бывший там ранее ров засыпали, и на его месте теперь мощеные брусчаткой улицы. По моим прикидкам, столица действительно крупная, около 500 000 жителей будет. Даже с холма невооруженным глазом я не смог рассмотреть противоположную окраину. Пока мой конь, не спеша, шагом направлялся к посту стражников, располагавшемуся при въезде на центральную улицу столицы, я размышлял. Когда я хотел, используя портал, отправить девчат Колии, я предварительно провел сверку координат. Должен был высветиться номер этого мира, чтобы я потом мог вернуться обратно. Но ничего не вышло, портал не видел номера этого мира. Я потратил 2 часа на исследование, 3 раза делал расчеты, и 3 раза результат был разный. Я не сразу понял, что этот мир особый. Еще я понял, что если воспользуюсь порталом, мне сюда уже не вернуться. Разве что использовать артефакт Сергея, да и то не факт, что он повторно сработает. Поэтому я не стал рисковать и убрал портал на дальнюю полку. Пока не пройдут эти 10 лет, меня из этого мира не выгнать. Зубами, ногтями, руками и ногами вцеплюсь, не выгонишь. Что касается этого мира, то он относится к классу единых. Сейчас объясню подробнее, что это такое. Взять мою родную ветку Земли. В нее входят тысячи, возможно, миллионы параллельных миров, в которых время идет от зарождения жизни и динозавров до космических цивилизаций. До последних, впрочем, мало кто доживает. Скорее всего, потому что шарик из-за войн, напичканной радиацией, остается без атмосферы. Однако факт налицо. Миров с планетой Земля множество. Есть даже редкие, где магия и магия имеются. Но это не точно. Это мои личные прикидки. А ветка этого мира не имеет ни миллионов, ни даже тысячи параллельных миров. Тут всего один мир. Вот этот, где я и нахожусь. У особых миров нет координат, они закрытые. Мне помог попасть сюда божественный артефакт. Один мир, одна ветка. Следовательно, магия, что тут была, уникальна, и если все это погибнет, не возродить. Значит, нужно действовать. Нет, я не владею информацией о том, что этот мир должен погибнуть, но зная, что такое закон подлости, не хочу рисковать. Если это произойдет, меня вдруг выдернут обратно. А я этого не хочу. Так что, как видите, ситуация с этим миром довольно серьезная. Местную магию я еще изучать не начинал, только собрал в развалинах все, что показалось мне интересным. Среди находок было около 1500 книг, явно защищенных магией, иначе они бы не дожили до этих времен. Братья-эльфы уже начали расставлять их в новой библиотеке. Надеюсь, среди этих книг будут и книги по магии. То, что они защищены магией, еще не говорит о том, что они относятся к этому направлению. Это может оказаться и развлекательная литература. Тоже будет интересно почитать. Я вот, например, люблю приключения с хорошим концом. Тут мои размышления были прерваны. Я добрался до поста при въезде в столицу. Старший, а это был офицер, явно дворянин, отошел от отъезжающей кареты и подошел ко мне. Как я понял, дворян проверяют только сами дворяне, а по мне ясно виден мой статус. Я больше скажу. Воспользовавшись памятью дворянчика, я изучил, как выглядят здесь дворянские документы. Более того, сундучок, в котором находились документы баронов, попал к нему в качестве трофея, и он изучил их, прежде чем сжечь. Так что по его памяти я восстановил дворянские паспорта Юро и его сестер. Поэтому, когда офицер подошел и спросил о документах, я протянул ему перетянутый красной шелковой лентой пергамент. Развязывать он не стал, а просто выдернул пергамент из ленты и изучил документ. Скривился. «Дворян из вольных баронств здесь не любили», но сообщил, что плата за въезд для дворян — серебряная монета. Получив ее, он вернул мне документ, ловко свернув пергамент и вставив его обратно в кольцо из шелка. Мне очень не понравилось, как хищно взглянул офицер на мою кобуру на ремне. Похоже, он заподозрил, что может быть внутри. Магические бластеры тут хоть и редкости, но еще встречаются. А что, магазин несъемный, сам заряжается. Мана как-то превращается в плазму, пусть и не быстро. Магазин на 500 выстрелов. После его опустошения за сутки заряжается снова. 1000 лет прошла, а такие артефакты еще работают. Поразительная надежность. В общем, неудивительно, что офицер по внешнему виду и обводам кобуры сообразил, что это. После он смотрел на меня даже с некоторым уважением. Не у каждого богатого дворянина или аристократа была такая игрушка. А вот у 10-летнего сопляка, пусть и дворянина, имелось. И ведь я понимал, что это оружие может привлечь внимание, но снимать и не думал. Если кто решит меня ограбить, там и останется. Кстати, я год рождения изменил, прибавил себе пару лет. Но все равно возрастом внимание привлекал. Вообще возраст был больной темой. Я трижды ложился в лечебную капсулу на 2 часа, и она вытягивала мой рост. В общей сложности я подрос на 30 сантиметров. Пришлось заново осваивать тело в боевом виртуальном тренажере. Зато теперь я выглядел на все 10 и даже чуть старше. Когда офицер уточнил у меня насчет сопровождения, я ответил, что, мол, оторвался, сзади обоз идет. Пусть проверяют, в столице я вряд ли задержусь больше, чем на неделю. Я убрал документы в сумку на боку, ударил каблуками сапог по бокам коня и неспешно направился дальше. Для начала нужно было найти достойное место для проживания, а потом можно будет начать поиск специалистов по знанию языка и письменности древних магов. Уточнив у одного прохожего, а потом у второго, я выяснил, где находится лучшая в столице гостиница. Это был отель «Золотой лебедь», только для дворян, который находился в центре города. Я решил не искать лучшего и направился туда. До отеля, расположенного на центральной площади столицы, я добирался больше часа. По пути успел заметить, что столица красива, ухожена и поддерживается в чистоте. Мой конь изволил опростаться прямо на улице. Видать, долго терпел, чтобы наложить такую кучу. Так я отъехать не успел, как подскочил мужичок в форме с фуражкой, с совком и метлой в руках и быстро все убрал. Строго у них тут с этим, как я смотрю. А вообще люди на улицах спокойные, часто улыбаются, напряжение не чувствуется. В парках устроены детские городки и спортплощадки, и оттуда слышится детский смех. Я спокойно подъехал ко входу в отель, а он был действительно роскошен. У входа стоял швейцар, бегали слуги в ливреях, ожидали 2 конюха. Постояльцы съезжали и вселялись, а из ресторана, вход в который был неподалеку, доносились вызывающие слюну запахи. Подняв ногу и перекинув ее через луку седла, я ловко и изящно скользнул по боку коня и спрыгнул на брусчатку. Швейцар, мельком осмотревший меня, видимо, признал мою платежеспособность и кивнул, отдавая приказ. Ко мне тут же подскочили 2, носильщик, взявший мои вещи, и помощник конюха, который принял у меня каплю и повел ее в конюшню, чтобы накормить, помыть и обиходить, как я распорядился. Я вошел в роскошный холл гостиницы, подошел к стойке, где стояли портье, работавшие с клиентами, и наблюдавший за ними администратор. Протянув свой паспорт дворянина, освободившемуся портье, я сказал: «Люкс, лучший». Изучив документ, портье внес меня в книгу регистрации и получил от меня оплату за 10 дней, 20 золотых. В оплату входило и трехразовое питание. Чуть позже ко мне должен был прийти распорядитель, отвечающий за мое проживание, и принести меню, по которому я сделаю выбор блюд на ближайшие 3 дня. А сопровождающих меня здесь не спросили. Отлично. Слуга, несший мои вещи, при мне были только дорожная сумка да котомка на боку, сопроводил меня на 3-й этаж и открыл дверь номера. Положив сумку у кровати, поинтересовался, не нужно ли разложить вещи. Я отказался. Тогда слуга прошелся со мной по помещениям и показал, что где находится и как работает санузел. Вроде средневековья, санузел на вид обычный — ванна, унитаз, раковина. Для местных просто шикарно. В номере были 3 комнаты — гостиная, спальня и что-то вроде кабинета. Из спальни был выход на небольшой балкон. Окна номера выходили на площадь, на которой стоял императорский дворец. Я дал слуге серебряную монету в качестве чаевых и выпроводил его. После чего дернул завитой шнур, служивший для вызова коридорной. Почти сразу раздался стук. Уважаю профессионалов. Я открыл. Сообщил, что хочу позавтракать, описав, что желаю, и попросил прислать банщика, так как хотел принять ванну. Еще мне нужен был специалист, чтобы размять плечи массажем. После боевого виртуального тренажера все тело ныло, а плечи особенно. Завтрак я попросил подать после ванны. Женщина присела и заверила меня, что все будет. Действительно, вскоре пришел банщик. Я отлично принял ванну. Меня всего отмыли, а потом специалист провел массаж, честно заслужив 2 серебряные монеты. Тут и завтрак принесли. Надев халат, я устроился за столом в гостиной и позавтракал. Завтрак был очень вкусный. Коридорную и прислугу с кухни я также отблагодарил серебряными монетами и велел еще повару передать. С деньгами у меня проблем не было. Монет разных достоинств среди трофеев мне досталось немало. А 3D-принтер напечатал 100 штук медных, серебряных и золотых копий. Вообще, серебряная монета тут имеет высокую цену. У прислуги это примерно месячная зарплата. Но мне не жалко. В домене я накопил 1000 тонн этого металла. Будут считать транжирой? А их какое дело? Мои деньги, что хочу, то и делаю. Пусть прислуга радуется. Между прочим, я у них за 10 часов стал любимым постояльцем. После завтрака, довольно щурясь, я стоял в халате на балконе, любуясь видом, и пил горячий шоколад. Очень вкусно и бодрит. Судя по взглядам, что кидают на меня прохожие, разгуливать по балкону в халате тут не принято. Ха! Что хочу, то и делаю. Я не сторонник жизни по правилам. Я сам их устанавливаю. Заметив на балконе императорского дворца на другой стороне площади какую-то фигурку, я отсалютовал ей стаканом и, допив напиток, вернулся в номер. В номере я быстро оделся. Не в дорожный костюм, в котором приехал. Его забрали почистить. А в городской дворянский костюм. Как он выглядел, я подсмотрел в памяти того же дворянина. А мои эльфийки за час сшили мне 2 комплекта, халат и домашнюю одежду. Свежий, довольный и сытый, я спустился в фойе и попросил вызвать мне наемную коляску. Оказалось, можно использовать принадлежавшую отелю или нанять местную городскую. Я решил взять отельную. Пока экипаж подавали ко входу, я с интересом наблюдал за рыбками в огромном аквариуме. Между прочим, как мне пояснил портье, это была одна из главных достопримечательностей столицы. Такого большого аквариума больше не было ни у кого, даже у императора. Спорить не стану. Я тут недавно, но у меня в замке аквариум побольше будет. А вдобавок есть два бассейна с детскими водяными горками, на которых малышня пищала от восторга. Я и сам на них прокатился раз 30, даже понравилось. «Вы говорите, у вас в замке аквариум больше будет?» — услышал я за спиной чей-то голос. «Это что, я вслух сказал?» «Хм», — задумался я, — «вполне может быть». А голос насмешливый, меня явно за хвостуна приняли. Вот уж что меня не волнует, так это что обо мне подумают. А аквариум у меня действительно больше и красивее. Мало того, что тропические рыбки, так еще и чистота воды и подсветка на должном уровне. Так что тут аквариум так себе. Мельком обернувшись, я смерил взглядом неизвестного дворянина, у которого на лацканах камзола были вышиты короны графа, и вернулся к скучному созерцанию рыб. Как я понял, здесь тоже были тропические, а значит, вода морская. Титанический труд, надо сказать. Это на речном судне доставили бочки с водой и рыбой. И еще надо регулярно привозить воду, чтобы она всегда была свежей. Да, содержание такого аквариума явно влетает в копеечку. У меня же все делают техника и магия. Мне проще. Неизвестный граф явно обиделся на такое пренебрежение к своей персоне. Но если он подобным тоном решил завязать со мной разговор, то, считай, сразу провалил его с самого начала. Да нас даже не представили друг другу, как положено. Так что я был в своем праве. «Молодой человек, вам не кажется, что невежливо стоять спиной к собеседнику, когда с вами разговаривают?» «А я разве веду с вами беседу?» — полуобернулся я и в удивлении приподнял правую бровь. «Что-то я пропустил». Пока граф, побагровев лицом, хватал ртом воздух, ко мне подошел слуга и доложил, что экипаж готов. Я последовал за ним. Вслед мне неслись крики графа. И кто только учил его ругаться? Это же базарный мат. Где культура? Где изыск? В дверях я замер. А вот матушку мою такими словами ему поминать не следовало. Резко развернувшись и на ходу доставая игольник, я вскинул пистолет и выстрелил. Едва слышно прошелестел единственный выстрел. Убрав оружие на место, я покинул холл отеля. Граф с изумлением на лице, постояв некоторое время, плашмя рухнул на спину. Да, бронебойная игла в сердце — это болезненно, а иногда и смертельно. Кстати, от таких игл не всегда умирают, слишком мелкий калибр. Этот не умер. Когда пролетка отъезжала от входа, я сканером отслеживал его состояние. Вернусь — добью. За свои слова нужно отвечать. Я велел вести меня к одному из местных университетов. Нужно же с чего-то начать поиски знатоков письменности древних. Прибыв на место, я вышел из пролетки, оставив ее ожидать, и прошел в здание. На входе меня остановили. Служащие следили, чтобы кто попало здесь не шастал. «Вопрос есть», — сказал я служаке, который, похоже, работал тут давно, и поиграл золотой монетой между пальцев. «Слушаю, ваше благородие». «Кто знает язык и письменность древних магов лучше всех?» «Это всем известно. Барон Юров. Но он работает в другом университете. У нас лишь иногда лекции читает. Если его нет в университете, значит, дома. У него особняк на улице Старых Революционеров». «В экспедиции не ездит?» «Теперь уже нет. Старенький он». «Понял, спасибо», — сказал я, передавая монету, и направился к выходу. В университете я барона не нашел. Дома его тоже не было. Когда слуги доложили, кто прибыл, ко мне вышла супруга барона, заверила, что он скоро вернется, и предложила подождать. Подождал. 3 часа. Уже и обед прошел. Меня к нему пригласили. И только после этого прибыл барон. Вид у него был изможденный. Он сразу удалился, чтобы привести себя в порядок. Чуть позже слуга провел меня в кабинет. «Ну-с, юноша, что привело вас ко мне?» — поинтересовался барон. «Добрый день. Вы хотите пройти процедуру омоложения?» «Это не смешно, юноша». «А вы видите, что я смеюсь? У вас есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно вам». Я уже знал, что срок жизни здесь составляет в среднем около 100 лет. Да и то только потому, что в древности модифицировали людей, что позволило им жить чуть дольше. Барону вот 133 года, и это уже глубокая старость. Немногие доживают до таких лет. Все это я узнал от супруги барона за приятными разговорами во время чаепития.